Это хороший образ, водоворот. Или воронка мельницы, все перемалывающей и производящей нервно больное худосочное племя, все дальше уходящее от прежнего идеала человека, каким мы его привыкли видеть в произведениях искусства и мысли прошлых столетий. Нет, настоящие города будущего должны быть похожими на такие вот небольшие дома в маленьких садах, какое бы пространство они ни занимали. И если мы не решим задачи с городами и транспортом, то вся наша цивилизация полетит к черту, породив поколение людей, негодных для серьезной работы, в чем бы эта работа ни заключалась. За городскую жизнь к человеку приступают четыре неминуемые расплаты: за безделье, малость личного труда, шизофрения, за излишний комфорт, леность и жадную еду, склероз, инфаркт, за переживание срока, на какой рассчитан наследственностью данный индивид, рак, за деторождение, как попало, за беспорядочные браки по минутной прихоти, за безответственность в таком важнейшем вопросе, как будущность собственных детей, расплата — плохая стойкость детей к заболеваниям, наследственные болезни, кретинизм, уменьшение умственных и физических сил потомства. «Положительно, вам надо писать, Сандра», — взволнованно сказал лейтенант. «Из вас вышел бы хороший публицист». «Не знаю, просто я сегодня в ударе. Может быть, 4 дня в Кейптауне ощущение свободы сделали это? Ведь я порядочно устала быть коком на нашей яхте». Сандра изменилась за время своего бегства с яхты. Сейчас в простом светло-терракотовом платье с узором из игольчатых золотистых молний, с широкой юбкой, Сандра казалась юной студенткой, впервые вылетевшей в далекое путешествие из родного гнезда. Ее густые волосы, без всякой моды — Сандра говорила, что настоящую женщину можно сразу узнать по ее непокорности модному стандарту, она носит лишь то, что ей идет — были зачесаны назад и налево, открывая правое ухо и спадая непокорными прядями на левую бровь. Углы ярких губ поднимались кверху, словно вскрытые усмешки пай девочки, не желающей выдавать свои чувства суровым старшим. На прямых, слабо выступавших ключицах лежало только что приобретенное дешевое негритянское ожерелье, подчеркивающее стройность высокой шеи, ничуть не уступавшей королевским шеям чернокожих красавиц, окидывавших одобрительными взглядами эту белую девушку. Еще раньше, когда они прогуливались по вечерним улицам Кейптауна вчетвером, лейтенант заметил, что обе итальянки привлекали внимание не только мужчин, но и гораздо менее доброжелательные дам, присматривающихся к простым платьям итальянок, сделанным со свойственным наследницам античного мира совершенно непогрешимым вкусом.